Сегодня я хочу продолжить тему о десятинах. Знаете, Господь так милостив к нам и любит нас, что Он действительно хочет раскрыть нам свое сердце в тех вопросах, которые, ну, для нас такие щекотливые. И скажу честно, что я думала эту тему, ну, за три раза. Там необходимость в десятинах и пожертвованиях, что такое десятина и что такое пожертвование. Но, как вы видите, что не получается так все быстро рассказать, потому что на самом деле Бог дает, ну, более глубоко и широко, чем предполагалось. И сегодня хочу продолжить тему десятины, но уже десятины как завета. В прошлый раз мы с вами рассматривали, что вообще десятина, она исходит с первых страниц Библии. И это отношение любви. Это как такая неотъемлемая часть любой семьи. Ну вот, к примеру, если задать вопрос, обязаны ли мы давать десятину, то это равнозначно вопросу, обязаны ли мы кормить своих детей или обязаны ли мы их одевать. С одной стороны, можно сказать, да, мы обязаны, это родительская ответственность. А с другой стороны, по обязательству ли мы это делаем? Или мы это делаем, потому что любим? Как только родился ребенок, мы сразу же начинаем, даже он еще не родился, мы уже проявляем заботу, мы покупаем заранее там и пеленки, распашонки, кроватку, мы что-то продумываем, где он будет находиться. Обязаны ли мы это делать? Или это делается по любви? Дело в том, что это как бы сочетается, потому что на самом деле мы и обязаны это делать, как родители, и в то же самое время это обязательство любви, понимаете? Каждый из нас это делает, ну, не потому что ему это вменяют в обязанность, а потому что изначально он любит. И поэтому делает, поэтому мы кормим своих детей, поэтому мы их одеваем, в первую очередь из любви. И такие же отношения с Богом. В первую очередь Он обеспечил, мы с вами говорили, место проживания для человека, Эдемский сад. Он дал там все необходимое для жизни. И потом поместил туда человека. И как в ответ человек тоже должен был отделить из всего, что ему предоставлено, одно дерево, просто от него не есть. То есть из любви, потому что это дерево, оно предполагало, что если он съест от познания добра и зла, то это отделит его от Бога, это выстроит дистанцию, понимаете? Если ты из того, что имеешь, съешь все сам, ты выстраиваешь дистанцию. Эгоизм, он всегда строит дистанцию вокруг. Но если ты оставляешь, это как залог отношений, сохранения отношений с Богом. Ну, все понимают, о чем я говорю. Так же и в семье. То есть обязаны мы отделять десятину или все-таки это отношение любви? В первую очередь это отношение любви. И если посмотреть дальше книгу «Бытие», 4 глава, со 2 по 7 стихи. «И еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел, Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Знаете, честно скажу, что я и сама раньше проповедовала на этом месте Писания, что на самом деле Каин, ну, как принес неправильную жертву. И что жертву он должен был принести Агнца, так же, как и его брат. Но если вот прямо по тексту смотреть, здесь ничего не сказано, что должен был Авель принести именно, Каин такую же жертву, как и Авель. Каждый должен был принести от своего труда, от своих плодов. И здесь написано: спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Спустя несколько времени Каин принес. И я думаю, вот на сегодняшний день, что все-таки здесь речь идет о десятинах, потому что в книге притчи написано: «Чти Господа от всех начатков и прибытков своих». Так же? И если у Каина его начатки и прибытки это были от земледелия, то почтение Господу, соответственно, и жертва должна принестись от того, чем, от, ну, от своего хозяйства, скажем так. И Авель от первородного тука. Но так как Каин принес спустя некоторое время, и многие богословы, я специально разобрала этот момент, богословы тоже считают, что речь идет именно о плодах, и вот это значение, что спустя некоторое время, что он принес от последних плодов, то есть те, которые уже были высохшие и несочные, то есть недостойные почтения Бога. Он не, как в Слове Божьем, если дальше читать в законе, должны приносить от первородных или от первых плодов земли что? Самое сочное. То есть вот как только созрел урожай, и приносят от первого урожая. Понимаете? Он принес спустя некоторое время. То есть недостойное вот это приношение Богу. Понимаете, о чем я говорю? То, что уже высохло, то, что уже обветрилось, то, что уже как бы дожитки были. И он это принес Богу. И поэтому Бог не презрел на его дар. Иногда мы также можем задерживать свои приношения. Понимаете? Ну, условно говоря, так, если в современном мире у нас десятины, мы приносим, но это чаще всего деньги, правильно? Потому что мы живем уже в таком денежном мире, в денежном измерении. И иногда мы можем также принести эту десятину, там откладывать, и сами с собой, знаете, такие с Богом торги устраиваем. Вот в этом месяце я там возьму, а потом через 3 месяца буду тебе должен, через 3 месяца отдам. И у нас вот такое. И потом приносим, и, конечно, и инфляция там съела эти деньги, или еще что-то. Но суть даже не в том, что вы принесли или не принесли. Понимаете, здесь суть отношения сердца. Потому что если ты Богу не отдаешь десятину, на тебя же гром и молния с неба не падает. Мы все-таки живем во время благодати, и мы строим другие отношения с Богом, более высокие, превосходные. Но вопрос десятины – это действительно вопрос твоей любви и почтения к Богу. Насколько ты корректен в этом вопросе? Ну, твои, как ты строишь эти отношения? И поэтому Бог потом сказал Каину: «Отчего же поникло лицо твое?» Что ж ты так расстроился? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли глаза? И поэтому, ну, я верю, конечно, это не последнее слово в инстанции, но я верю в то, что здесь речь идет о десятинах, именно как почитание Бога от начатков и прибытков своих. И каждый приносит от своего труда. То есть не от того, что ты не имеешь, а от того, что ты имеешь, от того и приносишь. Давайте посмотрим. Ну вот я уже упомянула книгу «Притч», 3 глава, 9-10 стихи. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». То есть Бог обещает тебе наполнение твоих житниц. И в чем вот еще разница, хочу подчеркнуть, между десятиной и обычными пожертвованиями? Десятины – это то, что вы отделяете именно от того, что имеете. Понимаете? К примеру, вот осенью мы собираем урожай. И от собранного урожая мы отдаем десятую часть. То есть им, ну, не больше, не от соседского урожая, не, и от твоего. Сколько уродила земля, от этого урожая ты отдал десятую часть. Потом от этого же урожая, что у тебя осталось, как любой хозяин, ты разделяешь. Часть оставляешь на еду, а часть оставляешь на семена, чтобы, когда придет весна, ты еще посеешь, и у тебя будет новый урожай. Так вот, то, что мы оставляем на семена, это пожертвование. Понимаете? А то, что от общего урожая десятая часть, это десятина. А остальное кушай. И поэтому уже размер пожертвований ты можешь определять сам. То есть, другими словами, десятина позволяет тебе сохранить урожай, который ты имеешь. А пожертвования определяют будущий твой урожай, который ты будешь иметь. Понимаете разницу? Откуда я это знаю? Я это знаю из книги Малахии. Давайте вместе с вами прочитаем. Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстие небесное и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». То есть, когда мы отделяем десятину, Бог запрещает пожирать урожай, то, что есть у нас. Он запрещает. Понимаете? То есть, иногда мы можем много денег зарабатывать, и как на дырявый кошелек. То есть, приходят к тебе финансы, ты не успел оглянуться, их нет. И думаешь, вроде не купил ничего, и там нельзя сказать, что в еде привередничаешь, или там одежду сильно меняешь. Но деньги как сквозь пальцы идут, они просто протекают. Потому что, как не парадоксально звучит, иногда мы боимся давать десятину, потому что кажется, что тебе не хватит на жизнь. Потому что именно вот этой одной грамульки, вот одной десятой части, тебе вот катастрофически не хватает. Но действительно, как Бог говорит, хотя бы в этом испытайте меня. Потому что вот в моей жизни я действительно могу свидетельствовать, что именно 9 десятых мне хватает больше, чем когда я жила полностью на всю зарплату, условно говоря. Потому что действительно, то пропадут деньги, то кто-то украдет, то вообще не можешь понять, куда они делись. Они как будто сквозь пальцы у тебя уходят. Но чудесным образом Бог может останавливать вот это, ну как дырку в твоем кармане, понимаете? Это именно его принцип. И то же самое, как в притчах, да наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. То есть, когда переливается новое вино в этих мехах, это значит, мехи не имеют дырки. Оно, ты сможешь его, ну, как перемешивать, переливать это вино с одного в другое для того, чтобы оно было, ну, как полноценным или созревшим. Если у тебя худое вино, ой, худые мехи, то нечему и переливаться. То есть, другими словами, что оно постепенно у тебя исчезнет, ты даже не заметишь, как оно вытечет. Понимаете? Но если ты чтишь Господа от всех начатков и прибытков своих, ты отделяешь ему десятину, он обеспечивает то, ну, сохранность того, что ты имеешь. Как бы сохранность твоего имения, сохранность твоего урожая, твоих вот этих финансов. А уже пожертвование – это задел на будущее. Это, вот понятно, это разница, это действительно в этом есть разница, потому что иногда люди считают, что я вот эту десятину, к примеру, вот в месяце 4 собрания, я ее разделю на 4 части, и каждое служение буду ложить как пожертвование. Но дело в том, что получается это и не пожертвование, и не десятина, это вот, ну, какая-то, знаете, игра. На самом деле, ведь никто не контролирует, что и сколько ты ложишь. И в самом деле деньги Богу не нужны. Этот процесс, он нужен тебе. Потому что ты заинтересован в том, чтобы твое сердце было прилеплено к Богу. Ты заинтересован в том, чтобы у тебя не был дырявый карман. Ты заинтересован в том, чтобы вор не подкрадывался и не подкапывал. Понимаете, в этом заинтересованы мы. И поэтому, ну, действительно, десятина – важный момент в нашей жизни, в жизни христианина. Второе упоминание о десятине в Библии – это 14 глава Бытие. 14 глава с 18 стиха. Это когда Авраам встретил Мелхиседека. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И здесь хочу обратить внимание, что Мелхиседек вышел как царь Салимский и вынес хлеб и вино. И хлеб и вино – это прообраз завета. То есть он вышел как прообраз заключенного завета, потому что Иисус также, он, когда был с учениками, он взял хлеб и вино. И нам заповедал, когда мы делаем причастие, совершаем причастие, мы подтверждаем свой завет с Богом. Аминь. То есть это символы завета. И Мелхиседек вышел как, ну, царь и как священник с символами вот этого завета, исполнившегося завета. И Авраам дал ему десятую часть. И Мелхиседек благословил его. И мы знаем, что это было начало действительно благословения Авраама. Потому что на тот момент он был Авраам, он был бездетным. Но после отделения десятины в его жизни стали происходить чудеса. В конечном итоге он стал Авраам, отец множества народов, и у него появился ребенок, наследник. И ну, мы знаем, что и в процветании Аврааму не было равных, и он щедр был по натуре своей, и с Лотом землю поделил. То есть мы видим, как шло развитие его и благосостояние, но и не только. В нем шло развитие духовного состояния, то есть он возрастал. И поэтому десятина – это как атрибут завета. Ну, я, по крайней мере, верю в это. И почему нам нужно, кажется, Авраам же один раз, вот он заключил завет и один раз отдал десятину. Но на самом деле мы не знаем, один ли раз он отдавал десятину. Но я вам поделюсь с вами своими умозаключениями, как я на это смотрю относительно себя и ну, какие решения приняла в своей жизни. Что я также однажды заключила с Богом завет. И водное крещение, оно один раз, когда ты отдаешь свою жизнь Богу, и ты уже не свой. Но деньги, они приходят постоянно, ежемесячно. Ну, или там еженедельно у кого-то, может, дай Бог, чтобы и ежедневно приходили. Это никто не возражает. Но это приходит что-то новое. То, что не освящено, потому что завет, он подразумевает под собой освящение. Освящение – это всегда отделение. И написано, что когда мы заключаем завет, это обрезание крайней плоти сердца. Да? То есть это что-то обрезается у нас, и мы идем в смирении для того, чтобы расти с Богом. Также мы обрезаем свое время. Мы уделяем его на молитву. Это отношение завета. Так ведь? Мы также уделяем время для чтения Библии. Это отношение завета. То есть мы обрезаем себя во времени. Мы, возможно, ущемляем себя в каких-то, ну даже в выборе удовольствий. То, что для мира благо, для нас это ну, грех. И мы сознательно идем на это, то есть мы обрезаем свою жизнь, находясь в отношениях завета с Богом. То есть мы не избираем, как и Слово Божье говорит, если любишь то, что в мире, то ты во вражде с Богом. Не любите да, мира и того, что в мире. И, конечно, живя именно заветной жизнью, мы себя обрезаем. И когда к нам приходят деньги, мы их тоже должны обрезать, чтобы то, что ко мне пришло, я не знаю, где эти финансы в мире, но я говорю про себя, как я вижу этот момент, что эти деньги крутились где-то в мире, может, они были в казино, может, они там из идоложертвенного или еще из чего-то, я не знаю. Но они пришли в мою жизнь. И я хочу, чтобы мои финансы, они также были святы и также служили на Божье дело, на благие дела, а не приносили разрушение в мою жизнь. Поэтому я их обрезаю для того, чтобы эти деньги стали заветными деньгами. Понимаете? Для того, чтобы то, что пришло в мою жизнь, оно также стало освященным. И чтобы Бог в дальнейшем благословлял меня. Но это, я говорю, это мои, так скажем, умозаключения и мое решение принято в жизни. Поэтому свои финансы я всегда отделяю десятину. Если посмотрим, допустим, такой вопрос может возникнуть, что ну, в Новом Завете же нету указаний о десятине, и что десятина – это такое законничество. Но я хочу еще также обратить внимание, что десятина, она появилась до закона, потому что Авраам отдал десятину до того, как был Моисей, потому что закон пришел с Моисеем. Аминь. То есть это отношение с Богом еще до закона. И назвать десятину законническим актом, ну, это грубо, скажем так. Другое дело, если люди отделяют ее, не прилагая сердце, знаете, то так все может стать законом на самом деле. И молитва, она может стать законнической, и посты могут стать законническими в твоей жизни, если ты постишься, и потом это уже просто для тебя как обязанность или какое-то бремя, но ты во время поста, ну, грубо говоря, голодаешь, ты не ищешь лица Божьего, не взыскиваешь ответов от Него. Это просто голодовка, и это закон в твоей жизни, который, ну, не такой, просто атрибут, христианский атрибут. То есть на самом деле, если нет приложения сердца, любое может стать законом для тебя, который начнет разрушать, потому что буква без духа, да, убивает, а дух животворит. И молитва, и чтение Библии, все что угодно мы можем подвести под закон. Так давайте тогда скажем, я живу во время Нового Завета, во времена благодати, и мне уже слово читать не обязательно. Тем более, что да не отходит книга сия там от глаз твоих. Это вообще, это закон. Возлюби Господа Бога твоего, одна из заповедей. Это закон. Мне не надо исполнять эту заповедь. Зачем мне жить по закону? Я живу во времена Нового Завета. Мы можем все подвести под это, под отрицание закона. Но Иисус пришел, чтобы не упразднить закон, а исполнить. И 10 заповедей никто не отменял. И десятина, даже если она в вашем представлении является законническим актом, значит, ты нуждаешься в откровении от Бога. Может быть, действительно, тебе надо просто взыскать лица Божьего и сказать, ну, воскреси мои отношения с тобой, Господь, дай мне понимание этого вопроса. Потому что, ну, на самом деле, лучше не приноси, знаете, все, что не по вере, грех. И поэтому я сейчас стою перед вами не для того, чтобы заставить вас что-то делать, а именно для того, чтобы разъяснить, что это такое. И чтобы вы это делали, когда примете решение, от чистого сердца и с пониманием, с верой и с любовью приносили к Богу, а не потому, что вас к этому кто-то обязывает или принуждает. То есть ни в коем случае цель моих проповедей не принуждение и там, не побуждение, а разъяснение. И поэтому я считаю, что десятина, во-первых, это не закон. И давайте посмотрим, что говорит Новый Завет. Есть одно место в Новом Завете. Это Евангелие от Луки, 11 глава. Евангелие от Луки, 11 глава. 40 по 42 стихи. Неразумные, не тот же ли, кто совершил внешнее, сотворил и внутреннее? Это Иисус говорит. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты, других овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать. И того не оставлять. Это, ну, слова Иисуса. И многие, конечно, делают упор, что он ругает здесь фарисеев. Вот вы даете десятину, и говорят, что вот, ну, Иисус как бы не одобрял десятину. Но на самом деле тут ответ кроется вот после двоеточия, кто следит за текстом, в 42 стихе. «Сие надлежало делать, и того не оставлять». То есть Иисус не сказал, что десятину не надо приносить. Он просто говорил фарисеям о том, что они настолько эту десятину свели, ну, ко всему, что не только с, ну, как это, всех прибытков и начатков, то есть как раз-таки буквально со всех прибытков и начатков приносили, что и с руты, и с мяты, там, что им дадут, они от этого десятину отделяют, и так скрупулезно, но забыли оказывать милость, они забыли о любви Божьей. И он поэтому сказал, говорит, того, вот эти десятины, не надо оставлять, но и об этом забывать не нужно. И о любви, понимаете? То есть это само мнение Иисуса. Он не отрицал, что десятина не нужна. И это слова Нового Завета. Поэтому десятина – это важный момент в нашей жизни, в жизни любого христианина, чтобы хранить свое сердце. И хочу еще обратить внимание, то есть в этот раз я более так конструктивно или практично, что мы на деле делаем. Куда нужно приносить десятины? Читаем книгу Малахии, 3 глава. Десятый стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф». Десятины нужно приносить в дом Божий. И здесь написано «все десятины», но я не буду очень подробно останавливаться, что значит «все десятины», потому что если читать как раз-таки Пятикнижье Моисея, там описаны десятины, несколько видов десятин. И одна десятина – это как всесожжение. То есть когда уже наступило время закона, и мы можем читать о жертвах, о любых, то есть Бог говорит, что вы, если вы хотите приносить жертвы, то они должны быть вот такие, такие и такие. Понимаете? То есть Он как учит или подсказывает нам, как нужно делать. Ну, точно так же, как мы своим детям. Если ребенок хочет сделать родителям подарок, то его как минимум воспитатели учат. Они говорят, давай мы возьмем с тобой цветные карандаши, листик бумажки, нарисуем там самолетик или ромашку, в зависимости от того, кому, да? То есть мы учим, и Бог точно так же учит, учил и учит сейчас народ свой. И Он говорит, что для того, чтобы жертва была мне благоугодна и благоприятна, совершая ее таким и таким образом. И одна из десятин – это вот как всесожжение. То есть это святыня Божья. В книге, ну давайте, может, и откроем. В книге Левит, 27 глава. «И всякая десятина на земле», 30 стих, «из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто хочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, и из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать хорошее то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и кто заменит его, будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». То есть Бог упомянул о десятинах, и Он сказал, что десятина – это святыня мне. И если ты отделяешь это Богу, ну, знаете, ну вот лично мне страшно взять Божью святыню. Это равносильно, как прийти в храм, и есть святые сосуды, и которыми могут пользоваться только определенные люди. И если обычный человек придет и возьмет их, то он попадает под проклятие, потому что он прикоснулся к святыне. Также и с десятиной. Он говорит, десятая часть, и все, что проходит под жезлом десятая, это святыня, это принадлежит мне. И когда мы отдаем Богу десятину, ну, мы не можем ему как бы предъявлять что-то. Это просто его часть, понимаете? И в то же самое время Бог говорит, что вот его любовь такова, он говорит, испытайте меня, что не будешь ли ты иметь вместе со мной больше, чем с этой частью. И поэтому десятины должны приноситься в дом хранилища, то есть в дом, где ты питаешься. Другими словами, в поместную церковь. Иногда люди рассуждают так, и честно скажу, у меня был такой период в жизни, когда, ну, есть телевизионные программы, например, или проповедники, ну, еще в то время и радиовещание было, и они ищут партнеров своим миссиям, и я, у меня был такой период, что не, была вне церкви, и я подумала, вот, я же питаюсь от, там, допустим, радиопередачи. Вот от этой там миссии я получаю хлеб духовный, и я буду свою десятину перечислять им. И потом уже даже стала ходить в церковь, но все равно слушала эту передачу и думаю, там я больше получаю, чем в той поместной церкви, куда я хожу. Но потом Бог мне сказал, когда я стала читать послание к Иакову, что болен ли кто из вас, призовите пресвитера в церкви, и они, помазавшие елеем, помолятся за вас, ну и так далее. И я подумала, ну вот эта радиопередача, куда я там отправляю деньги, ну, возможно, как бы, если так, знаете, взвешивать духовный хлеб, может, там был и лучше. Но ведь этот проповедник из-за океана там, или из другой страны, он не приедет помолиться за меня в больнице, к примеру. Или там дома я за ним могла. То есть ведь хлеб – это не только слово, ну, проповеди. Хлеб – это наше живое общение. Это то, в чем мы нуждаемся. Это когда мы можем, ну, вот эта жизнь, да, церковная, внутрицерковная жизнь, она должна быть. И когда мы можем позвать или причастие совершить, это то, в чем мы нуждаемся, и то, что Иисус заповедал делать. Это именно тот дом. Иногда мы становимся такими гордыми, и что мы оцениваем качество хлеба, который нам дает проповедник в поместной церкви. И мы считаем, что здесь я не питаюсь. Меня питает кто-то. Меня питают книги, которые я выбираю. Конечно, в этой книге тебе проповедник не укажет на твой личный грех, который есть сейчас в твоей жизни. Дух Святой открывает. Конечно, Бог благ и милостив, что и через Он дает нам обличение, да, и через книги, и там и передачи, или другие еще какие-то вещи. Но Дом Божий или хлеб насущный мы получаем в поместной церкви, туда, куда ходим. И может, нам не очень-то нравится, но тем не менее мы же выросли, мы же растем. И когда нужна помощь или даже панихиды, ну, кто из другой церкви, там, даже если ты всю жизнь туда отправлял десятины, приедет и поддержит тебя тогда, когда ты в трауре? Разве это не хлеб? Потому что на самом деле, когда горе приходит в твою жизнь, хлеб – это плечо рядом, которое даст тебе слова ободрения. И я пересмотрела свою позицию. Я стала приносить свои десятины в тот дом, в который, ну, в свою поместную церковь, там, где я нахожусь, и там, где я действительно получаю хлеб, не только Божье Слово, потому что нас Бог кормит вот этим хлебом, необходимым для жизни, гораздо больше.

он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя на тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. Ну, очень длинный текст, я сейчас кусочками вам его прокомментирую. Значит, первое, когда Он принес начатки, ну, потому что вот для меня это открылось действительно как инструкция. Когда ты отделяешь десятину, ты говоришь: «Господи, я благодарю, что когда-то я жил в долгах, когда-то меня угнетали, у меня за мой труд платили меньше, чем я был достоин». Это я как бы перевожу на современный язык. Это то, что здесь написано, что «Боже, ты вывел нас из земли египетской, где били нас и бичевали, и да, хлеба было в недостатке». Это когда мы приносим десятины, мы вспоминаем. Потому что, я думаю, многие пережили трудные времена. У меня были времена, ну, тяжелые, финансовые на самом деле. И теперь, он говорит, а теперь, Господи, я могу, у меня такое счастье, что я могу тебе принести десятину, что на сегодняшний день у меня есть работа, на сегодняшний день у меня уже нет долгов, я не боюсь, что кто-то придет, в дверь мою постучит и заберет у меня там детей или имение мое, или там мебель, кровать, или, там, машину в счет долгов, понимаете? В чем смысл? Что когда ты отделяешь десятину, ты действительно осознаешь, что и вспоминаешь, какой жизнью ты жил и какая сейчас у тебя. Потому что когда мы начинаем хорошо жить, нам кажется, что мы жили так всегда. Это правда. Вот человеческая память, она такая короткая. И кажется, то, что там было, это так, какой-то всплеск вот, случайный. А то, что именно Бог тебя из этого случайного всплеска вывел, и ты не умер на сегодняшний день, мы забываем, что это Его рука спасла нас от передряг, или там, может, кто-то пережил лихие 90-е, жуткое время. У кого-то это было лихое, а у кого-то просто тяжелое, потому что зарплаты задерживали, по талонам там жили, кто-то послевоенное время пережил. Наши братья сейчас военное время переживают. Насколько, ну, это страшно. А мы имеем это удовольствие и честь отделять десятину Богу приносить, что «благодарю тебя, Господь, у меня есть эта возможность». И потом он дальше говорит, что сегодня, ну, тут опять затрагивается речь о всех десятинах. То есть одна десятина, как мы уже говорили, это святыня Божья, она неприкасаема. Вторую десятину Бог рекомендовал отделять людям уже у себя дома, ее оставлять для того, чтобы раз в год совершить праздник пред лицом Божьим. То есть, как он в народе принято оставлять на черный день, то Бог советует оставлять на светлый день, на день праздников. И именно эту десятину, вторую, то есть это, ну, это уже не повеление жесткое, что ты вот так делай, потому что это не святыня. Но когда наступит день праздника, и чтобы было тебе с чем прийти в Дом Божий, потому что раньше праздники в Доме Божьем совершались. И чтобы было тебе, что есть и пить пред лицом Божьим, и веселиться вместе с народом Божьим, ты эту десятину оставляй у себя, для того, чтобы, когда придет время, тебе было с чем. Знаете, вот моя мама, она придерживалась такого правила. правда. И вроде будучи пенсионеркой, всегда, когда наступало Рождество, у нее всегда была возможность нас, вот там детей, внуков своих, одарить подарками. И спрашивается, вот как? Вроде бы наоборот, зима, всегда почему-то зимой меньше денег там не хватает, особенно в канун Рождества и Нового года, все надо, все и то, и на стол, или еще что-то. А у нее всегда были эти деньги. Потому что она поступала по слову, вот серьезно, я не так поступаю, честно скажу. Но вот в моей жизни был такой пример, и, ну, это хорошо. Бог заботится о нас, и Он действительно дает нам радость и веселье, и Он же сам проявляет заботу, чтобы нам было с чем веселиться. И поэтому рекомендует оставлять еще одну десятину для праздника. И третья десятина, она уже откладывалась раз в три года для бедных, ну, как милостыня, чтобы когда придет к тебе вот пришелец, или ты увидишь вдову и сироту, чтобы ты не сказал, мне нечем помочь им, но у тебя есть вот эта десятина раз в три года, которую ты откладывал, понимаете? То есть для того, чтобы ты действительно был богат на всякое доброе дело. И это тоже Бог рекомендует делать, чтобы мы не закрывали свои глаза на нужды той части населения, которая в большей нужде, чем ты. И здесь вот он говорит, что и сегодня Господь, когда вот год десятин, вот это еще и третий год совпал, я вот там и вдове, сироте, пришельцу, левиту, то есть он все это выполнил и говорит, я веселюсь пред лицом твоим, и я благодарю, что у меня есть такая возможность. И ты, Господи, ну, оказался верным в своем слове, как ты обещал отцам моим ввести в землю, в которой течет молоко и мед, то сегодня я живу в этой земле. То есть сегодня, ну, можно это тоже сравнить, как наши, вот, допустим, мы не так давно праздник Победы праздновали, что вот как наши отцы и деды воевали для того, чтобы мы жили под мирным небом, то сегодня мы живем под этим мирным небом. Так и с десятиной, если мы переживали тяжелые времена, и у нас была и скудость, и бедность, то сегодня, Господь, я имею, сегодня у меня уже не так, как было вчера. Может, ну, каждому есть к чему стремиться, может, ты хочешь и больше, но начни благодарить с того, что ты имеешь, что уже ты вошел в эту землю. Может, ты еще не имеешь обилия плодов от этой земли, но ты уже в этой земле. Ты уже в земле, в которой течет молоко и мед. Значит, будут и плоды этой земли. Начни благодарить. И вот заключительная часть этой главы, я считаю, это тоже такое очень знаково. Он говорит, и вот этим Господь, давайте с вами прочитаем. Семнадцатый стих. И здесь речь идет, что священник скажет пред лицом Божьим, что Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом. То есть это же речь священника. Но чем сказал, как сказал человек, что Бог что Господь является твоим Богом? Тем, что Он принес от начатков своих и десятины свои. То есть сам акт приношения вот этой десятины или вот от начатков плодов был, грубо говоря, речью. Ну, понимаете, да, вот как есть пантомима. Пантомима, они просто показывают действия какие-то, и мы понимаем их без слов. тех, кто вот театр пантомимы. Точно так и здесь, когда человек приносит десятину, он этим самым говорит, что ты, Господь, есть, точнее, ты, Бог, есть мой Господь. Я с тобой в завете. Именно этим действием он как произносит эти слова. Он говорит, Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и заповеди Его, и законы Его, и глаз Его слушать. Вот не это ли благо? Потому что это все мы хотим знать Бога, мы хотим приближаться, мы хотим действительно подтверждать свои отношения с Ним. И вот это действие, оно как заявление в духовном мире, что я Божий, я, ну, как бы обособленный человек, отделенный человек, я не такой, как все. Вот это приношение десятины – это вот такое заявление в духовном мире. То есть на самом деле это очень, можно сказать, даже духовный акт и победоносный акт. Что значит в духовном мире заявить, что ты Божий? Кто имеет на тебя право в этом случае? Это очень сильно. Это то, чем я хотела с вами поделиться. И в заключение все равно хочу еще раз зачитать из книги пророка Малахии, потому что, может, я акцентировала внимание на какие-то действия и на какие-то, вам может показаться, как обязаловку, но на самом деле Бог действительно обещает благословить, что если мы будем так поступать, Он, в свою очередь, благословит нас, потому что, ну, если мы Его, то, конечно, Он за нас. Книга пророка Малахии, 7 стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстие небесное, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Какие обещания серьезные. И вот в книге Левитов мы читали, он тоже говорит, я поставлю вас выше всех народов, вы будете благословение остальных. Поэтому я хочу ободрить вас, если вы приносили десятины, чтобы вы это, ну, еще раз пересмотрели и уже приносили с большей верой и радостью, чтобы отношения любви к Богу возобновились у вас. Если вы еще не делали так, то просите у Бога откровения. Пусть Он сам объяснит вам важность этого, чтобы вам начать это делать, чтобы вам быть Его народом, чтобы действительно стать землёй вожделенную. Аминь. Давайте помолимся с вами. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя, что Ты нашел нас в этом мире, и Ты искупил нас от греха, Ты забрал нас к себе в вечные обители. Мы благодарим, что Ты стал проклятием вместо нас, ибо проклят всякий, висящий на древе. И мы благодарим, что Ты разрушил всякое проклятие нищеты и недостатка для того, чтобы даровать нам изобилие и постоянное удовлетворение всех нужд. Благодарим Тебя, Господь, что Ты указываешь нам на путь процветания, что Ты показываешь нам путь, как выйти из недостатка и из нехватки. Господи, мы действительно хотим обратиться к Тебе и быть Твоим народом. Научи нас ходить уставами Твоими и путями Твоими. Во имя Иисуса Христа. Прости, если мы были не таковыми. И дай нам, да, понимание от всего сердца, чтить Тебя, приносить Тебе не худое, не хромое, не слепое, а приносить в любви дары, те, которыми Ты облагодетельствовал нас. Господи, научи нас действительно чтить Тебя всем сердцем своим, и десятинами своими, и жизнью своей, и мыслями своими, и делами своими. Господи, да будешь Ты один прославлен, Бог Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.